12. Последняя встреча. Недели две спустя я проходил в базарный день по Гродненской торговой площади, направляясь в клуб обедать. Вдруг чувствую, из-за плеча кто-то опережает меня, почти касаясь моего локтя, и слышу чей-то знакомый, хриплый и ласковый голос. Здравствуйте вам, господин Спиручник! Когда ж вы не взнали меня?» Оборачиваясь, гляжу, ба, достопочтенный реп Гершка Гершуна, тебя ли это я вижу? Я с шами, в моем власти персону. Ну и как же ж вас Бог милуя? Ничего, слава Богу, скверно. Ой, фе, что вы говорите? Ну, а тебя как? Мне, хвала Богу, мне очень довольно хорошо, и Бог меня большого радостью поишлал. Когда ж вы не знаете? Я моего чурки, моего бельки замуж видаю. Ой, или за кого же? За орел Бублика. Ну, то так есть. За орел Бублик. За он с вами. А вы скудово знаете? Слухом земля полнится. Так, с шлюхком по землю. Ну и к хорошей партии поидошел. И я для того на город приехал жебе покупить подарункив и размайтых перепасов на веселью. Подарков и разных припасов на свадьбу. И что же, жених-то богатый? Уйки богатый, уй-уй! Дай бог, как я бил такие здоровье, як он богатый. С хорошего дому, бо его папеньке шава заезд на корчма мае на камионку и к хороший гандель крутить. Там не то, что уфнашч на Ильянова, там другий интерес. Ну, от души тебя поздравляю. Кланяйся Веле и пожелай ей от меня всякого счастья. Ой, благодарю вам, господин Спиручник, на вашем слове ласковем, — забормотал реп Гершко со своими обычными многочисленными поклонами, и мы расстались. Прошло 4 года. Отряд наш был выведен на маневры по Виленской дороге верст за 50 от Гродны. На второй или третий день маневров авангард нашей стороны, наступая на противника, занял местечко Каменку, где и велено было ему расположиться на дневку. Наш эскадрон входил в состав авангарда, и потому вполне понятно, что мы в лице своего разъезда, первыми вступив в местечко, сейчас же отмежевали себе, так сказать, львиную долю, то есть заняли лучшее место на площади под бивуак эскадрона и лучшую корчму под постой своих офицеров. Корчма эта стояла на той же площади. Освободясь от пыли, пота и грязи, которыми в изобилии вознаграждены мы были за горячие движения этого дня, умывшись холодную водою и освежив на себе белье, мы с наслаждением растянулись в повалку на ворохе душистого сена в ожидании чая и закуски. Один только Апроня все еще не угомонился, возясь и хлопоча о чем-то на дворе около нашей подводы, где он отдавал какие-то распоряжения своему взводному. Пушил фурмана, приказывал что-то денщикам и вел о чем-то переговоры с хозяином корчмы, с кузнецом и с местным фактором. Но, наконец, и он ввалился в комнату с довольным и размаянным видом человека, который, хотя и чувствует себя очень усталым, но в то же время удовлетворен сознанием, что он исполнил все, к чему был призван, все, что от него требовалось и что ему положено. Одним словом, рассудил, разъяснил, внушил, обругал кого след, распорядился, всем озаботился и может теперь с чистую совестью опочить на лаврах, то бишь на сене. «А знаете, господа, ведь здесь наша старая знакомая есть», — объявил он, скидывая из себя всю амуницию вместе с запыленным кителем. «Кто такая?» — лениво повернул я к нему мою голову. «Мадам Бублик». «Что за Бублик такой?» — отозвался майор. «Никакого Бублика не знаю». «Господи боже мой, да Веля! Помните Велю Гершуна, нашу Юдив Ильяновскую?» «Ба, Веля, как не помнить! Да какими она здесь судьбами?» «Замуж за гишпедин Бублик», — передразнивая жидовский акцент, пояснил майору Апроня. «И посмотритесь, пожалуйста, что за хороший мадам с него вышла. Ой-вай!» Любопытство превозмогло усталость, я не мог отказать себе в удовольствии повидаться с милой Велей. В прошлый роман, который, благодаря известной уже случайности, я был посвящен более всех моих товарищей. Я хотел поскорее взглянуть на старую свою знакомку, на эту чудную библейскую красавицу, образ которой, если и рисовался изредка моему воображению, то не иначе, как в той поэтической обстановке, в какой я помню ее в лесу в два ночные момента, на Ивана Купалу и под сухой грозою. Но, боже мой, что же это такое? Я решительно не узнал ее с первого взгляда. Где же Веля? Где она? Эта страстно очерченная, своеобразно грациозная, гибкая и сильная фигура баядерки с головой и взором Юдифи. Передо мной стояла раздобревшая и уже несколько обрюзглая, апатичная жидовка в парике, из-под которого болтались в ушах длинные серебряные сережки с фальшивыми камнями. А над париком возвышался скомканный чепец с бантами из замасленных лент. Поблеклое лицо ее, покрытое какими-то желтыми пятнами и веснушками, не сохранило даже и тени прежней красоты и не выражало ничего, кроме апатии. Большие же глаза, если и загорались порою, то уже не огнем поэтической страсти, а только беспокойством за барыш, только суетно-мелочной жадностью хозяйки скопидомки. В 4 года супружества она умудрилась наплодить 5 человек детей, из которых последние были двойни. Бог Авраама, Исаака и Иакова, очевидно, благословил ее плодородием праматери Лии. Супруг ее, господин Орел Бублик, находившийся под деспотическим началом своего отца, предстал перед нами в образе рыженького тщедушного еврейчика, который всем смыслом фигурки своей являл полнейшее ничтожество и был замечателен только тем, что слыл между местным еврейским населением за человека очень набожного. Веля, чудная, поэтическая Веля, в грязном, пахучем образе обыкновенной мадам, обыкновенной жидовки, каких вы тысячами встречаете по городам и местечкам западного края. Кто из нас мог 4 года назад вообразить себе подобную метаморфозу? Просто оскорбительно! Вспомнилось мне при этом выражение юнкера Ножином.